Глава 15. Дома буржуа прятались за высокими решетчатыми заборами. Вилла Монморанси была выстроена в квартале Отей на западе 16-го округа, где еще 30 лет назад пролегали гектары полей и виноградников, что возделывались крестьянами, большинство из которых ни разу не ступали по мощенным парижским улицам. Теперь на этом месте выросла вереница изящных построек, окруженных цветущими садами и величественными коваными оградами. Не успели Ги и Марцел Пиротти покинуть фиакр, как навстречу им вышел привратник. Полуденное солнце струилось сквозь прутья решетки, отбрасывая тень на цветочные клумбы и подстриженные кусты, как будто бы сама природа любовалась красотой этого места. «Господа, прогулки по территории разрешены только при условии соблюдения строгих правил, принятых на вилле Монмараси. Мы пришли повидать друга», — прервал его Ги, протянув свою визитную карточку, — как того требовал обычай дома, Максимилиана Хэнкса. «Вам назначено?» «Нет». Привратник смерил посетителей взглядом, и если на Ги был элегантный, хорошо скроенный костюм, то наряд Пиротти оставлял желать лучшего. Потертый на рукавах сюртук, простые пуговицы на жилете и слегка истрепанные по краям брюки. Привратник вернулся к себе и поднял телефонную трубку, тогда как Ги отвел инспектора в сторону. Писатель так и не сознался новому другу во лжи. Он по-прежнему хранил в тайне свое настоящее имя. По дороге сюда Ги не смог этого сделать, а затем, обрадовавшись, что не столкнулся утром с Фаустиной, от которой предпочел скрыть волнение, вызванное предстоящей встречей с Хэнксом, решил и дальше полагаться на благосклонность судьбы, чье существование отрицал в каждом из своих романов. Если даже Максимилиан случайно выдаст его настоящее имя, у него будет время во всем признаться Пиротти. Привратник вновь подошел к посетителям, вернул Ги его визитку, которую тот тотчас спрятал во внутреннем кармане, и жестом предложил проследовать за ним во владение Максимилиана Хэнкса. Сиреневые гроздья глицинии свисали на каменистые стены и на выкрашенную в черный цвет железную ограду сада. Посторонившись, они пропустили вперед хорошенькую девушку в широкополой шляпе, украшенной шелковыми бантами и цветами с розоватыми и белыми лепестками. Незнакомка несла плетеную корзинку и в знак признательности слегка кивнула мужчинам. «Чудесное место! Здесь благодарны даже за самые обыкновенные мелочи!» — воскликнул Пиротти. «Нам прежде не приходилось говорить о политике, поэтому я должен спросить, вы симпатизируете анархистам?» «Шутите?» Мне было 22, когда в Париже прогремели взрывы, организованные Равашолем. Они потом мне несколько месяцев в кошмарных снах снились. Значит, вы поладите. Максимилиан Хэнкс ненавидит анархистов, перестрелял бы их, если бы мог. Он ярый монархист, в каком-то смысле даже националист. Поговаривают, он близок с Дерулядом, но со своей стороны мне грех жаловаться на плохое отношение. И тем не менее, постарайтесь избежать этой темы в разговоре с ним». «Как вы с ним познакомились?» «Он высоко оценил один из моих романов», — признался Ги, мысленно спрашивая себя, не слишком ли он разоткровенничался. «В нем я сравнил наше высшее общество с паразитами, которые изматывают огромную животину, за счет которой, по большому счету, и живут. Он пригласил меня к себе обсудить книгу». «Постойте, значит, вас уже публиковали?» «Тогда к чему было скрытничать и утверждать обратное?» «Столь легковесная книга?» «Нет, нет», — смущенно ответил Ги. «Это, ну, в общем, у нас еще будет время поговорить об этом, а пока мы пришли». Максимилиан Хэнкс обитал в каменном особняке, увитом снизу доверху плющом. Он стоял посреди заросшего высокой травой сада, где шумел пенистый фонтан с мраморными сиренами, а чуть дальше, в зарослях кустарника, терялся небольшой колодец. Ги потянул за цепочку звонка, и служанка открыла им дверь. «Следуйте за мной, месье Хэнкс ждет вас в кабинете». Посетителей провели в огромное помещение, стены его были обиты деревянными панелями, полки уставлены книгами в кожаных переплетах, а со всех сторон смотрели головы диких животных, львов, тигров, рогатых оленей. Перед одним из окон располагался медный телескоп, второе наполовину скрывалось за величественным креслом, в котором, продолжая читать, сидел седовласый мужчина. Внезапно он отложил книгу на маленький круглый столик и поднялся навстречу гостям. Максимилиан Хэнкс был куда выше среднего роста. Он примерно на полторы головы превосходил как Ги, так и Пиротти. Черные с проседью волосы обрамляли слегка вытянутое угловатое лицо. Выдающаяся вперед челюсть резко контрастировала с впалыми щеками, развитые надбровные дуги и чернильно-черные брови нависали над небольшими, глубоко посаженными глазками, прямой нос соседствовал с широким, внушительных размеров ртом, так что вся внешность этого человека была буквально соткана из противоречий. Физиономия хозяина дома казалась не менее ужасной, чем развешанные по стенам головы убитых животных. Внезапно взволнованное лицо Максимилиана Хэнкса просветлело, морщины на лбу разгладились, а рот расплылся в широкой улыбке. «Ги, дружище! Сколько лет, сколько зим!» — проговорил он низким голосом. Мужчины обменялись крепким рукопожатием. Хэнкс довольно долго держал ладонь писателя в своих огромных ручищах. Потом он наполнил три тяжелых хрустальных бокала коньяком и протянул их гостям. «Чему обязан удовольствием видеть вас, Ги?» «По правде сказать, повод серьезный и довольно печальный». «Понимаю. Судя по тому, как вы переменились в лице, что-то произошло? Надеюсь, с Жозефиной все в порядке?» Имя жены заставило Ги содрогнуться, но он тотчас же взял себя в руки. «Нет, речь идет об одной моей подруге. Ее убили. И все указывает на то, что она стала уже не первой жертвой маньяка. Полиция не спешит выполнять свой долг и по каким-то пока мне неизвестным причинам предпочитает отправлять дела в архив, вместо того, чтобы попытаться сопроводить изверга на гильотину». «Присаживайтесь», — предложил Хэнкс, указывая на две небольшие софы возле камина. «Кому поручено расследование? Управлению безопасности или полиции?» «Полиции. К сожалению, у меня не так много связей среди высоких полицейских чинов. Боюсь, что не смогу многим вам помочь». «На самом деле это не совсем то, зачем я пришел к вам. Мне бы скорее пригодились ваши навыки охотника». Хэнкс откинулся на спинку софы. «Не могли бы вы выразиться поточнее, Ги?» «Марциал и я решили взять на себя то, чем отказывается заниматься полиция. Выйти на след монстра, который совершил эти зверства, и передать его в руки властей». «К чему вам это? Хотите отомстить за смерть подруги?» Ги и Марциал переглянулись. «Это выходит далеко за пределы мести», — поспешил уточнить Ги. «Я заинтересовался этим делом с профессиональной, так сказать, точки зрения. Думаю, смогу использовать его для моей новой книги». «Настоящее преступление?» «Ги, вы уверены, что не зашли слишком далеко?» «Напротив, для меня, как для романиста, это единственный способ приблизиться к тому, что не давалось ни одному ученому, к самой темной стороне человеческой души. Прикоснуться к абсолютному злу и, воспользовавшись случаем, тщательно изучить его, как тело на операционном столе». Хэнкс был по-прежнему настроен скептически и поглядывал на гостей с явным сомнением. «Что касается меня, я был довольно близко знаком с Миленой», — признался Пиротти, — «и не мог отпустить Ги одного, так много она для меня значила». Хэнкс сделал глоток коньяка и перекинул ногу на ногу. «Я безумно люблю охоту, но моей мишенью всегда были дикие звери, а не маньяки. Так что я вряд ли смогу помочь вам в этом деле. Мы здесь для того, чтобы как можно точнее составить психологический портрет убийцы. Ведь в каком-то смысле он тоже охотник», — сказал Ги. «Что заставило вас так думать?» — удивился Хэнкс. «Не нравится мне, что вы приравниваете охоту к убийству. Жертвами этого преступника становились только женщины, схожие обстоятельства, один род занятий. Поначалу маньяк даже действовал в одном и том же месте. То, что он творит, поистине ужасно. Здесь нужно иметь определенную привычку, или, вернее сказать, навык. Он же еще и свидетелей не оставляет. Хитер, ловок, проворен. В его действиях виден бывалый охотник». «Так говорите, орудовал на одной территории?» «Да. Еще в апреле он промышлял на улице Монжоль. Пока из семи пропавших найдена только одна. Девушку жутко изуродовали. Затем дважды отметился в других местах. Два убийства меньше, чем за неделю». 9 жертв! — воскликнул Хэнкс, потеряв привычное хладнокровие. «Вы уверены в том, что говорите?» «6 пока не нашли. Следовательно, можно предположить, что они живы, и он держит их где-то в заперти». Пиротти жестом выказал несогласие. «Я не разделяю такой уверенности. Слишком много расходов, девушек же надо кормить, содержать. Нет, я ни на секунду в это не могу поверить. Тот, кто совершает все эти преступления, конечно, хитер и изворотлив, Вряд ли у него водятся такие деньги. Здесь наверняка действует бедняк, не имеющий никакого образования, выросший без любви и сформировавшийся в жестоком мире парижского дна. Ему уж точно не по карману настолько большой дом, чтобы соседи не слышали криков. «Достаточно обычного подвала», — возразил Ги. «А в тех случаях, где мы точно знаем, что девушки мертвы, способ, каким преступник совершал убийство, совпадает?» — прервал их спор Хэнкс. «Выбор оружия?» «Нет», — ответил Ги. «Первым двум жертвам нанесли несколько ударов ножом или, во всяком случае, каким-то иным острым предметом. Вивиане, несмотря на рану, удалось сбежать, но убийца все же настиг ее. В случае с Анной сказать что-то определенное сложно. Ее нашли со вспоротым животом на вершине башни дворца Тракадеро. Горло перерезали уже после смерти. Марциал полагает, что одному человеку было бы не под силу затащить ее так высоко. Последняя, Милена, умерла при довольно странных обстоятельствах. Буквально истекла кровью, глаза заволокло тьмой, а на лице застыла гримаса ужаса. Это жуткое зрелище я буду помнить до конца жизни». Хэнкс сделал небольшой глоток коньяка и медленно покачал головой. «Охотники, — начал он, — вопреки общему мнению, ценят не только добычу. Ведь соотношение сил, благодаря огнестрельному оружию, неравное. Убийство животного — финальный аккорд охоты, ее конечная цель, так сказать. Но сам процесс значит для нас не меньше — выследить, выманить из логова, найти следы, отобрать нужные, сосредоточившись на жертве, которую преследуешь. Если планируешь поймать крупного зверя, то нечего размениваться на заячьи следы. Каким разочарованием станет такая добыча, каким позором для самолюбия? День просто-напросто будет прожит зря. Охотник должен выбрать себе жертву и противостоять только ей одной. Она, конечно, попытается раствориться в окружающей среде, ускользнуть от преследователя. Это молчаливое соревнование двух бьющихся сердец, одно из которых призвано заставить замолчать другое. Отметьте себе это основополагающее различие по сравнению с убийством. Охота — парный танец, где один хочет уничтожить другого, а тот, в свою очередь, спасти свою шкуру. «Но есть же разные виды охоты», — поинтересовался Пиротти. «Один охотится вынужденно ради пропитания, а иной — и для удовольствия». «Разумеется. И необходимо ясно видеть эту разницу. Ваш молодец не лев, убивающий газели ради пищи, а кот, играющий с мышкой, пока та не умрет со страху. И чем больше она сопротивляется, чем громче пищит, тем веселее коту, тем сильнее сжимает он кольцо своих лап. Он только тогда теряет интерес, когда мышка уже не дергается, замерев от долгих мучений». Ги начал понимать, о чем говорит хозяин дома. «Вивиана и Милена не могли сбежать». «Конечно, нет», — подтвердил Хэнкс. «Если я прав, то прежде мерзавец уже совершил 6 убийств, и у него достаточно опыта, чтобы не допускать досадных ошибок. А после той первой осечки вряд ли он позволит себе почивать на лаврах и будет еще более осторожен. И если он снова взялся за свое, так только потому, что это доставляет ему удовольствие». «Он забавлялся с Миленой, захлебываясь от негодования», — произнес Пиротти. Хэнкс прикрыл глаза в знак согласия. «Боюсь, что так. А раз это доставляет ему удовольствие, то он будет продолжать убивать. 9 преступлений — знак того, что он уже не может остановиться. Однако его остервенение ставит меня в тупик. Зачем вспарывать живот, а потом еще и перерезать горло? Судя по симптомам, я вначале предположил отравление. Это было бы занятно. Убийца пробует разное оружие, как охотник, который порой откладывает карабин, чтобы пострелять из лука. Но обычно такой опыт не всерьез, потому что у каждого настоящего охотника есть любимое оружие, которое он редко меняет. Оно становится неотъемлемой частью самого охотника, входит в привычку, превращается практически в ритуальное украшение». «Кроме того, аппетиты убийцы набирают обороты», — уточнил Ги. «Если за первые 5 месяцев он убил 5, то в апреле его жертвами стали сразу 3 девушки. После этой жуткой статистики в комнате повисло тягостное молчание. В холле часы механически отсчитывали секунды. «Преступник уже вкусил крови», — строго заметил Хэнкс. «Пристрастился к возбужденному состоянию во время охоты?» — спросил Ги. «Нет. Боюсь, негодяй получает удовольствие от совершаемых им преступлений. Поэтому ему мало просто убить. Он начал пробовать различные способы. Вначале холодное оружие, теперь яд. Нет ни малейшей надежды, что он остановится. Напротив, если ему не помешать, то он будет продолжать в том же духе. Да еще и постарается разнообразить свои зверства, чтобы получать от них как можно больше удовольствия. «Как можно больше удовольствия?» — переспросил Ги. «Да, особый вид наслаждения. Я бы сказал, божественный экстаз. Когда заканчивается облава, когда зверь смотрит тебе в лицо, а твой палец готов нажать на спусковой крючок, ты ощущаешь невероятную власть над жизнью и смертью. Никто, кроме тебя, не способен сохранить жизнь тому, кого ты преследовал, или забрать ее. Это почти что божественное право. В момент выстрела, когда уже знаешь, что вырвал противника из этой жизни, испытываешь невероятное эмоциональное возбуждение. Бывает, что люди попадают в зависимость от этого дурманящего чувства. В том-то весь и ужас, потому что обратного пути нет. Я знал одного охотника, которому пришлось бросить охотиться из-за такого опьянения. Он начал бояться своего пристрастия. Ему требовалось убивать все больше и больше, а в африканских колониях жизнь льва порой ценится выше человеческой. «А что произойдет, когда преступник перепробует все методы? Он остановится?» — спросил Пиротти. Хэнкс оставался мрачным, как если бы собирался сообщить какую-то ужасную весть. «Правда заключается в том, что не существует идеального убийства. Преступник ищет разрядки, божественного экстаза, но постепенно его удовлетворение блекнет. Так происходит со всеми удовольствиями, основанными на зависимости. А что делает алкоголик или наркоман, когда действие абсента или опиума становится недостаточно?» «Увеличивает дозу», — мрачно добавил Ги. «Вот именно. Мерзавец будет убивать снова и снова, пока это не перерастет в жуткую оргию». Пиротти запустил руку в растрепанные волосы, склонил голову и замер на несколько секунд, погруженный в свои мысли. «Неужели мы ничего не можем сделать, чтобы его остановить?» — спросил он наконец. «Достаточно сложно отвадить человека от алкоголя или наркотиков. Что уж говорить о кровавом экстазе. Не думаю, что это возможно. Убийце нужно было самому вовремя остановиться, как сделал мой друг, потому что, когда он пересек определенную черту, стало слишком поздно. Ведь речь идет не об алчности или ревности, а о преступлении ради удовольствия. В том-то вся и разница. Тот, кто своими деяниями отгородился от общества, становится призраком для цивилизованных людей, а ни один призрак не может вернуть себе человеческое обличье. «Значит, мы сами должны положить конец его безумию», — с новым напором добавил Пиротти. «И вы правы, Ги. За неимением иных фактов нам необходимо понять сущность этого человека. Объясните нам, Си Хэнкс, что из себя представляет хороший охотник, с которым, как нам известно, мы и имеем дело?» «Настоящий охотник должен обладать множеством знаний. Для начала прекрасно ориентироваться на местности». «То есть он промышляет там, где живет?» «Не обязательно. Может быть, и совсем в другом месте. Однако среда ему вовсе не чужда. По крайней мере, он чувствует там себя вполне уверенно. Вы, кажется, упоминали улицу Монжоль. Значит, наш преступник парижанин, завсегдатай этого мерзкого притона. Иначе он вряд ли выбрал бы это место для своих делишек. Там все соответствует тому, что он любит. Возможно, его привлекает дополнительный риск. Что бы то ни было, он хорошо знаком с маргинальными районами, и они не настолько его пугают, чтобы заставить сбежать». «Вы говорили о риске», — заметил Ги. «Неужели для охотника это так важно?» «Ну, все зависит от человека. Одни преклоняются перед ним», — Хэнкс указал на чучело хищников, висящих над ними. «Чем выше риск, тем слаще победа. Это очень многое говорит о человеке. Тот, кто любит опасность, обычно чересчур уверен в себе, даже заносчив. Тому же, кто ни капельки не рискует, заранее размечает территорию, ставит ловушки, заманивая в них зверя, напротив, не хватает решительности. Командовать ему не по душе, он с трудом говорит «нет», личность он довольно бесцветная». «Все это только лишь определяет тип охотника», — почти насмешливо заметил Пиротти. «Нет, только характер формирует тип охотника». Люди ничего не делают просто так, особенно когда их поступки повторяются, а уж тем более, когда доставляют им удовольствие. Именно оно-то наиболее красноречиво говорит о личности человека. Помните, для вашего убийцы оно в достижении божественного экстаза. Таким образом, если мы изучим склонность преступника к риску, мы сумеем выйти на его личность, — поспешил удостовериться Ги. Именно. А есть ли еще какие-нибудь фундаментальные законы для настоящего охотника? Он обязан знать свою жертву, предвидеть ее реакцию. Думаете, наш убийца заранее выбирает, на кого напасть, — предположил Ги. Весьма вероятно. Он должен был какое-то время следить за своими жертвами, узнать их привычки, понять, как они отреагируют на его появление с оружием в руках, чтобы они не насторожились и не сбежали. Это стало бы для него катастрофой, так долго готовиться, чтобы свести все удовольствие к нулю. Его гнев мог бы быть сопоставим только с божественным экстазом, который буквально ускользнул перед самым носом. «Спасибо, Максимилиан, за вашу ценнейшую информацию», — сказал Ги, внезапно осознав, как бестактно с его стороны задавать все эти вопросы человеку, с которым он так давно не виделся и который безропотно подключился к расследованию. Хэнкс так пристально на него посмотрел, что Ги почувствовал себя не в своей тарелке. В его взгляде больше не было прежнего дружелюбия. «Вы как два барана, которые отправились защищать стадо», — сказал он ледяным тоном, который вынудил Пероти глубже вжаться в кресло. «Два барана, которые наивно полагают, что, встретив лису, заставят ее сбежать, поджав хвост. Только вы забываете, перед вами не лиса, ворующий скот, а волк, к тому же необычный волк. Если он заметит ваше приближение, то непременно обведет вас вокруг пальца и заманит в ловушку. И вы не сможете ни о чем догадаться, пока не будет слишком поздно. Поверьте мне, Ги, бросьте это дело, оно вам не под силу. Тот, кто убил 9 раз и не попался, истинный хищник, квинтэссенция охотника, он издали почует опасность. И если пожелает напасть первым, вам этого не предугадать». «Для меня это важно», — тихо ответил писатель. «Моя жизнь изменилась, Максимилиан, очень. И я думаю, благодаря этому волку, как вы говорите, мне удастся освободиться от своих демонов». Хэнкс поставил перед собой пустой бокал и наклонился к Ги. «Я знаю. Жозефина заходила ко мне перед Рождеством». Внезапно Ги охватило чувство, будто гигантская ящерица прошлась языком по позвоночнику, а по телу пробежали жуткие мурашки. «Я не собираюсь говорить ей, что видел вас», — успокоил приятель Хэнкс. «Но если вы хотите знать мое мнение, то не оставляйте ее, так ничего не сказав. Она имеет право знать, что вы живы, вы обязаны сказать ей правду». Ги перевел взгляд на свой бокал, которым еще не притронулся, и махом выпил все содержимое. Вкус алкоголя заставил Ги почувствовать себя лучше. «Я ничего не скажу», — повторил Хэнкс, ободряюще похлопав писателя по руке. «Но учтите, ее отец тоже пытается вас разыскать. Он не смирился с поражением, ведь на кону честь его дочери, и он готов на все, чтобы отыскать вас, если понадобится даже поместить вас в психушку. Видите, у вас полно своих проблем. Не ввязывайтесь в это гнусное дело, оно вам не по зубам, Ги. Я же вас знаю. А после всего, что вы мне рассказали об убийце, я уверен, это выше ваших сил. Предоставьте это дело профессионалам. Полицейские только делают записи. Они не хотят утруждать себя расследованием. У них есть на то свои причины. Этот мир резко отличается от вашего, и поверьте, на самом деле вы не горите желанием в нем разбираться. Так нужно. А вы не спровоцируете своими действиями новые убийства? Преступник и так стал действовать быстрее. В апреле произошло сразу 3 нападения. 7, 12 и 18 апреля, уточнил Пероти. Хэнкс досадливо покачал головой. Времени у нас все меньше и меньше. А между тем сегодня уже 21-е. Если хотите знать мое мнение, новое убийство мерзавец совершит совсем скоро. Может быть, даже этим вечером. Ги обменялся с Пероти обеспокоенными взглядами. «И удар будет самым сильным», — добавил Максимилиан Хэнкс, — «чтобы захмелеть пуще прежнего».